Глава 26. Марат. «В смысле выехала? Я только увидел в приложении, что машина прибыла. Может, Лада имела в виду, что вышла? Набираю ей. Но абонент недоступен». «Видимо, действительно имела в виду, что вышла, и сейчас в лифте, где со связью могут быть проблемы. Но через пару минут ситуация та же, а машина все еще стоит около подъезда. Что-то не так. У меня не так много времени, чтобы подумать. Порыв дернуться с места и куда-то бежать я давлю. Я не знаю, куда ехать, а прочесать всю Москву и Подмосковье за короткий срок мне даже Лазарев не поможет. Так, начать с телефона. Главное, без паники. Даю себе 10 секунд, чтобы страх захватил меня полностью, а потом сбрасываю его. Мне нужна холодная голова». Выхожу из кабинета и иду к нашему гению. Можно было бы Юлю напрячь, но это дополнительное время. А у меня в офисе сидит тоже не самый заурядный айтишник. Он, конечно, вместо работы пишет какую-то программу. На втором ноутбуке идет загрузка чего-то. «Привет», — говорю я и сразу перехожу к делу. «Нужно отследить телефон». «Давай», — соглашается, открывая третий ноутбук. «Медленно, слишком медленно для меня, конечно». Просить о помощи Лазарева пока рано, я же не знаю, что случилось. Может, Лада поймала такси, может, вызвала сама. Варианты проносятся в голове, но надо признаться хотя бы самому себе, что самый очевидный, самый вероятный. Что там? Цепляюсь взглядом за красную точку на экране. Сигнал пропал вот здесь. Читаю название улицы. Это недалеко от моего дома, то есть сигнал исчез, если сопоставить время примерно сразу после того, как Лада написала мне сообщение. Спасибо. Похлопав нашего гения по плечу, иду обратно в кабинет. Так, 21 век, везде камеры. Ее мужу тоже звонить бесполезно, этот вариант я отметаю сразу. И о своем телефоне он наверняка тоже позаботился. Да и чего стоит сказать, что местонахождение Лады ему неизвестно. Камеры. Наспех собираю вещи, иду по коридору к лифтам, как меня перехватывает Тимур. Причем понимаю я это, когда чувствую чуть выше локтя железную хватку. «Марат, что случилось?» Тимур на то и друг, что замечает моментально мое состояние. «Может, и ничего», — отвечаю я. «Влада». «Так, учитывая обстоятельства, Лада и ничего, это маловероятно». Тимур сразу вникает в ситуацию без лишних вопросов и эмоций. «Что ты уже сделала и куда едешь?» Телефон пробил. Сигнал исчез недалеко от моего дома. В квартире должна быть мать Лады с Кирой. Заодно не мешало бы посмотреть камеры. Хоть номер машины узнать. Делюсь своими планами. Дам отмашку знакомому, он поищет машину, тому самому, из верхов ГИБДД. Хотя машину успеют скинуть, скорее всего. Проверить стоит. Выходя из здания офиса вместе со мной, Тимур вносит и свое предложение. «Машина такси, которая значится в угоне за последние пару дней. Номера, скорее всего, новые, но, может, марка и модель совпадут. Давай я этим пока займусь. И Лазареву все же позвони. Не хочу нагнетать, но не думаю, что у Лады просто села батарейка, а ты пока домой. Может, что и прояснится. Давай, на связи». Тимур моментально среагировал, понимая, что времени мало. Чем дольше, тем меньше вероятность найти горячие следы. «Нет, за Ладу я не боюсь. Я знаю». Я уверен, что она не пострадает. Ведь ее муженек не допустит, чтобы с головы Лады хоть один волос упал. Он даже матери родной бы руки оторвал, если бы она бросила косой взгляд в сторону обожаемого идола. Слава богу, Москва сейчас без пробок в сторону моего дома. Но дорога все равно занимает и одновременно дает время. Занимает, потому что следы остывают. Дает, потому что есть еще время подумать. Ох, как бы мне не хотелось, чтобы Инесса была в этом замешана. Но она не актриса, даже в жизни. У нее все на лице написано, несмотря на светскую маску, за которую часто скрывается. Перед дверью квартиры восстанавливаюсь и выдыхаю. Если Инесса ни при чем, то волновать ее не стоит. Открываю, вхожу, тихо. Кира, скорее всего, еще спит. Из кухни доносится голос, на него и иду. Толкаю дверь, и Инесса хмурится, увидев меня. «Я перезвоню», — говорит она кому-то и кладет телефон на стол. «Ты... вы же должны были встретиться с Ладой по поводу помещения». Решил заехать домой. Не объясняю ничего, просто констатирую факт, который и без того очевиден. Но ответ-то есть. «Где она?» Инесса бледнеет и опускается на стул. Так, судя по всему, она ни при чем. Такое сыграть невозможно, эта реакция естественна. И мать Лады умна, с этим не поспоришь. «Вам плохо?» Подхожу ближе, но Инесса останавливает меня жестом руки и собирается за секунды. Все-таки в Ладе есть многое от матери. Со стороны виднее. Сильной женщины, но в Инессе нет бунтарства. Ей проще жить за ширмой. Ничего, все меняется. Зона комфорта — такая непостоянная вещь. «Это Сергей». У Инессы даже голос не дрожит. «Но он же ее так любит. Извините». «Ничего, сейчас мне точно не до случайно вылетевших фраз. Вы можете точно сказать, во сколько Лада вышла из квартиры, что говорила». Инесса прикрывает глаза, но начинает воспроизводить все почти дословно. Я слушаю, едва ли не секунды отсчитывая. Так, вышло такси, время. Все сходится со временем сообщения, значит, прошел примерно час. Вы только не волнуйтесь. Прошу я Инессу. Будьте с Кирой дома, я проверю камеру около подъезда. Почему ты так спокоен? Окончательно она переходит на «ты», потому что паника мешает думать, отвечаю я. А ваш зять очень хладнокровно и расчетливо все продумал, поэтому мне нужно быть таким же. В отношении Лады он неуравновешен, но касательно остального, вы только знаете, что ничего он не сделает, потому что помешан на ней. И это не любовь. Продолжая говорить, открываю видео на телефоне. Вы Инесса своего мужа любили? Любили. Так что должны знать, что такое настоящее чувство, а что одержимость. Если бы Сергей любил ее, то отпустил бы. «Любовь не жертва, но иногда жертвовать чем-то надо. А ваш зять думает только о себе, но никак не о Ладе». «Ты мне пытаешься зубы заговорить?» спрашивает Инесса и попадает прямо в точку. «Черт, с камеры около подъезда не видно номер полностью, только часть. Но и это может помочь. Сбрасываю информацию Тимуру вместе с маркой машины. Он уже должен быть на месте, так что минут 10 надо подождать». Я пытаюсь вам объяснить, вспоминаю, что Инесса ждет ответа. Вот для меня, например, главное, чтобы Лада была счастлива. Со мной или без меня — это ее выбор. Говорю красивые слова, а сам понимаю, что я грёбаный эгоист, потому что не хочу, чтобы она была счастлива без меня. Хочу, чтобы со мной. Может, я, в принципе, ничем и не отличаюсь от ее мужа. Я просто не был на его месте, потому что с Ладой у нас все взаимно. «Теперь я понимаю значение этой фразы, которую сказала мне дочь». Инесса, кажется, окончательно приходит в себя. «Это же Марат». Скажи она это в другой ситуации, я бы улыбнулся, но сейчас совсем не до смеха. Но я точно помню, о чем мы с Ладой договорились. Значит, собственный шифр у нас, можно сказать, есть. Надеюсь, нам не придется им воспользоваться, потому что мне любые слова, пусть и ложь, разобьют сердце. А оно у меня одно.